Параграф 5. Восстановление памяти о прошлых и загробных жизнях. Жизнь человека – это лишь маленький эпизод в бесконечном восхождении души по эволюционной лестнице. В прошлом вся его жизнь была направлена на то, чтобы не прервать цепь перевоплощений и двигаться по ступеням эволюции. В настоящее время из-за разрыва связи человека с древним божественным эгрегором боги не помогают человеку вспомнить прошлую жизнь. Да и сам человек, не без помощи СС, делает много такого, что препятствует воспоминаниям. Кирасон описывает своего отца, который, по его ощущениям, был богом. Действительно, у каждого из нас прародитель рода обязательно имел уровень бога или выше. Пифагор вспомнил, что он был сыном Бога, но не смог вспомнить, когда он сам был Богом. О том, что мы являемся Божьими сынами, говорит и Библия. И это понятно. Высшее включает низшее. Но низшее не может отобразить высшее. Ведь слепой от рождения не может вспомнить мир красок, потому что он живет в мире звуков. И мы, все с разрушенной физиологией богов, исключены из божественного мира, потому что не имеем уже их возможностей. Память о всех воплощениях – это один из феноменов наших предков, называемый на санскрите «самма-самбудда». Он обусловлен тем, что люди начинают говорить на первоязыке – деванагари. Как правило, человек вспоминает свою прошлую жизнь – если слышит знакомую мелодию, которую он любил в предыдущей жизни, слышит знакомую речь или попадает в знакомую ситуацию. Наши предки использовали это явление для вспоминания своих жизней с помощью игл камня-талисмана, передаваемых от жизни к жизни. Вспомните иглу Кощея Бессмертного или так называемого сутратмана, что на санскрите означает «нить духа», на которую нанизываются прошлые жизни. Суть сутратмана заключается в том, что человек принимает участие в пении сутр богам во всех божественных праздниках, которые вызывают в нем определенное эмоциональное потрясение, ежегодно исполняемые в одно и то же время тысячелетиями неизменяющиеся тексты сутр вызывают у человека воспоминания о предыдущей жизни. Но это современная трактовка данного понятия. Более древние представления, надо полагать, требовали оставлять неизменными не только сутры и обряды, но и основные элементы культуры. Силы сатаны делают все, чтобы разрушить постоянно повторяющиеся события в нашей жизни, способные вызвать воспоминания прошлого воплощения. Для этого в церквях постоянно меняются обряды, в школах меняются программы обучения, вводят новые предметы и убирают старые, постоянно переписываются на новый лад учебники. Изменяется фасон одежды, быт, интерьер, архитектура. Все то, что должно быть постоянным. Делается это все для того, чтобы человек, вновь пришедший в этот мир, не узнал, что он уже здесь был. Захватчики всегда нас пугают остановкой прогресса и постоянно подталкивают на изменения в нашей жизни, а если мы хотим сохранить что-то из прошлого, то обвиняют в ретроградстве. Но прогресс – это не абстрактные изменения в обществе, это способность общества сохранить при изменениях то, что уже имеется. Пусть меняется техника, искусство, наши знания, но быт, архитектура, одежда, интерьер, школьные учебники, детские игрушки, кулинария не должны меняться никогда. Было бы нелепо, если бы у человека все время рождались бы дети с нарушенной комбинацией органов. То четыре ноги вместо двух, то два желудка вместо одного, то копыта вместо пальцев, то еще что-нибудь. Для этого и существует генетический код, чтобы сохранять постоянство вида. С культурой же человечества творится нечто непонятное. Политики, так называемые мессии, меняют ее, как хотят. Но культура есть генетический код цивилизации, который обеспечивает ей жизненность и оберегает от летальных мутаций. Ее совершенно нельзя изменять. Если внимательно пронаблюдать за культурой человечества, то мы обнаружим поразительное явление. Как только в культуре что-то обретает черты примитивизма, тут же это тиражируется, восхваляется и почитается. Причем это явление происходит в науке, языке, культуре и во всех отраслях искусства, поэзии, живописи, литературе, скульптуре, музыке. Например, стоило только бритам практически утратить свою культуру и древний язык, как их тут же сделали повелителями мира. Теперь примитивный английский язык практически стал международным. Или современный пример. Как только кинокультура США достигла вершины кретинизма, она тут же получила возможность распространяться по всей планете, в то время как в славянских странах, где сильны классические традиции, культура находится в загоне или варится в собственном соку. Кроме прогресса, ведущего к смерти, захватчики Земли навязали нам традиции, которые разрушительно действуют на память о прошлых жизнях. Употребление необоснованно большого количества поваренной соли и исключение из рациона других солей лишает человека биополя. Но самый главный способ разрушить память о прошлых жизнях – это навязанная традиция употребления алкоголя с раннего детства. Этиловый спирт поступает в детский организм через кефир, дрожжевой хлеб, в приготовлении которого дрожжи обязательны, в то время как наши предки не употребляли дрожжи при выпечке, различные соки и напитки. Спирт увеличивает проводимость стенок клетки, в результате происходит отток биополя и прерывается связь со своими двойниками, то есть теряется вся сенситивность и все воспоминания о прошлом воплощении. Другой важный способ разрушения памяти о предыдущих жизнях – это сокращение продолжительности сна. Сон должен быть у взрослого человека длительностью не менее 9 часов 10 минут. Тогда память с возрастом не ухудшается, а у детей вообще не должно быть никаких ограничений во сне. Детские садики и ясли были придуманы не для того, чтобы улучшить жизнь детям и взрослым, а чтобы разрушить детям сон, поскольку туда требуется являться в строго определенное время, поэтому дети не удовлетворяют свою потребность во сне уже с малых лет, что блокирует вспоминания прошлых жизней. Автор поясняет, что сон продолжительностью в 9 часов 10 минут разделяет сутки в золотой пропорции, которая, как показывает практика, не разрушает, а созидает жизнь. Память сильно разрушают стрессы. Уже говорилось и приводились примеры, что бесстрессовое существование ведет к развитию у детей абсолютной памяти – поэтому для СС очень важно было разрушить домострой и обучать детей таким наукам, которые совершенно не важны для жизни. А то, что необходимо, как нужно себя вести, что можно делать и говорить в отношениях с другими людьми, а что категорически запрещено, чтобы сохранять гармонию в дружбе и общении, как строить свой быт и семью, чтобы развить уникальную память, оставалось неведомо детям. Поэтому человеческая семья – сплошной стресс, в котором дети вырастают непомнящими своих воплощений. Другая немаловажная причина, препятствующая вспоминанию прошлых воплощений – это отрыв человека от эгрегора древних богов. Раньше любой православный человек мог получить миропомазание столько раз, сколько было необходимо. Теперь же этому обряду подвергаются только священники и цари. Поэтому у человека не устанавливается прочной связи с богами, которые могли бы помочь ему вспомнить прежние воплощения. Для вспоминания всех жизней люди рождались в одном и том же роде, в котором хранились генеалогические записи, и делалось все необходимое, чтобы ушедший вновь возвратился в эту жизнь. Например, зачатие осуществлялось в год и месяц соответствовавших богов, какие входили в вечное имя, то есть соответствовали коду души ушедшего. Мы говорили о причинах, мешающих вспоминать прошлые загробные жизни, но в древности существовали простые способы вспоминания своих воплощений. Во-первых, в детском возрасте, вплоть до 4 лет и даже больше, дети, если они растут в бесстрессовой среде, естественно, помнят свое прошлое воплощение и даже свою загробную жизнь. Поэтому очень важно в этом возрасте помочь ребенку вспомнить свое прошлое, а не отнекиваться, ссылаясь на свою занятость. В моей работе «Эпоха рая на земле» русско-борейский пантеон приведены примеры, доказывающие, что дети, выросшие в любви, имеют абсолютную память, замечает Шемшук. Вспоминание также возможно в любом взрослом возрасте, если использовать древнюю методику, сохранившуюся в пифагорейской школе. Каждый вечер перед сном вспоминать весь свой день буквально по минутам все происшедшие события. Каждые 6 дней вспоминать все дни за 6-дницу. Каждый месяц вспоминать все дни за месяц. Каждый сезон все дни за 3 месяца. Каждый год все дни за год. Каждые 4 года все дни за 4 года. Каждые 12 лет все дни за 12 лет. Эта методика позволяла обрести человеку способность творить свящу. Память тренируется настолько, что человек затем может вспомнить каждое мгновение своей жизни, в том числе и из прошлых жизней. Самому Пифагору эта методика позволила вспомнить все свои воплощения.